Глава 34. Перед тем, как зайти в дом, я оглянулась. Винсан так и валялся на земле, лишь голову повернул, следя за нами. И выражение на его лице было пугающее такое выражение. Почему-то сразу подумалось, что совет прав, установив столь жесткие ограничения по использованию магии, а то бы сейчас нам в спину прилетело что-нибудь убойное. Или не нам, скорее Люку. Но Люк обеспокоенности не выказывал, на противника не глядел, а, подойдя к двери, галантно ее передо мной распахнул и, видя, что я таращусь не туда, куда надо, нетерпеливо подтолкнул в спину. Я вздрогнула от неожиданности, и Сесиль на моих руках тоже. Пришлось ее чуть прижать к себе и погладить. «Марго, если он тебе настолько нравится, может, ты зря отказала?» — ехидно спросил Люк. «Любовалась бы тогда всю жизнь и вблизи. Мне кажется, что он что-то замышляет», — понизив голос, почти прошептала я. «Конечно, замышляет. Вот нам и надо подумать, что с его замыслами делать». Люк все же пропихнул меня внутрь и быстро захлопнул дверь. Побоялся, наверное, что вид валяющегося и страдающего Винсана пробудит в моем сердце какие-то нежные чувства. Но волновался он зря. Не знаю, что должно произойти, чтобы этот тип вызвал что-то, кроме отвращения. Я провела Люка в библиотеку. В гостиной постоянно кто-то шлялся, и поговорить спокойно нам бы не дали. А уж без положенного «привезите чая» мой гость как-нибудь обойдется. Да и пить чай, не помыв после Винсана руки, это было как-то неприлично. Мне и то хотелось сменить обувь и даже чулки. До того гадкие воспоминания были о недавнем разговоре. Казалось, что я испачкалась даже через одежду и кожаные носки-туфель. Но я себя пересилила, церемонно предложила Люку сесть в одно из кресел, сама села напротив и спустила с рук уже совершенно успокоившуюся Сесиль. А чтобы она не грустила, скомкала кусок бумаги в шарик и бросила на пол. Кошечка тут же радостно начала гонять получившийся мячик. «Поневоле пожалеешь, что провел ритуал», — проворчал Люк. «Если этот придурок действительно попрется в совет, у всех нас будут крупные неприятности, и у него тоже. Но, похоже, желание сделать гадость пересиливает. Я больше всего боюсь за Шарля», — призналась я. «Если Винсан их там убедит, что в него мог вселиться кто-то другой, то брата замучают проверками. Как думаешь, убедит их описание ритуала без подробностей? Я же не могла привести никого другого. Там очень жесткие ограничения». Я вытащила ту книжечку, где был описан ритуал, якобы изобретенный мэтром Фарнье. Записанного там было достаточно, чтобы понять, я говорю правду. Но Люк не заинтересовался, даже глядеть не стал. Еще бы, проблемы моего брата для него куда менее значимы, чем собственные. Я возмущенно посмотрела, но ничего не сказала. Люк успел первым. «А как ты докажешь, что ритуал провели именно этот?» — скептически спросил он. «Я согласна на ментальное сканирование», — твердо ответила я. «Фф, и что оно даст? Только то, что ты уверена, что ритуал был этот? Тебе важно возразят, что ты была только его участником, и что там на самом деле происходило, знать не можешь». Я в сердцах стукнула по подоконнику, злясь, что Люк прав. Он неодобрительно взглянул и заявил: «Нет, Марго, это только если бы сам вселенец пришел и согласился на сканирование. Был бы шанс убедить, что, во-первых, Шарль — это Шарль, а во-вторых...» Возможно, он хотел сказать, что вселенец не представлял такой уж большой опасности, если ничего до этого не сделал. Но Люк не сказал. Его убежденность в правильности поступка никуда не делась. Пусть даже эта правильность привела к таким вот опасным уже для нас последствиям. «В любом случае, теперь уже ничего не исправить», — мрачно заключил он. «Нужно думать, как справиться своими силами. Хотя, видит богиня, Я уже жалею, что вчера менталист ничего не нашел. Я надеялась, что он в Винсане задержался, честно призналась я. Исключено. Тогда бы этот придурок не вел себя столь нагло. В нем явно никого нет, раз не боится проверок. Но почему? Почему именно этот ритуал прошел так, как нужно? Не удержала я в себе мучивший меня вопрос. До сих пор у него ничего нормально не выходило. Эх, зря ты полез, Люк. Пусть бы он своими лапками корячился. «Марго», — укоризненно протянул он. Но укоризна была только в голосе. Сам внешний вид Люка говорил о том, что он ужасно жалеет, что вообще ввязался в эту историю. Но, может, еще не поздно что-то изменить? А нельзя как-то переиграть? «Ты про что?» — не понял он. «Провести обратный ритуал. Вернуть Себастьяна Винсана? А Винсана...» «Не знаю. Мне Сесиль жалко, но это меньшее зло. И вдруг его как-то можно в ней заткнуть?» «Марго, ты вообще думаешь, это преступление?» — возмутился Люк. «Преступлением было возвращать Винсану его тело», — проворчала я. «Теперь он на куда большее количество гадостей способен. А так бы я даже и Нори Лемон согласилась отдать кошечку. Она очень упрашивала». Люк смотрел, вытаращив глаза, но мне ничуть не было стыдно. Я говорила то, что думала. «В конце концов, тело Винсану можно будет вернуть потом, когда Себастьян вернет свое, а в совете выяснят, что он не опасен. Марго, даже не думай, это невозможно. Для тебя и невозможно?» — попыталась я сыграть на его самоуверенности. «Для меня точно невозможно», — отрезал он. «Я не умею извлекать души из-за грани, куда отправился вселенец, и никто сейчас не умеет. Это во-первых. А во-вторых, умел бы, делать не стал. Хватит. Мы уже вляпались по самое не могу. Марго, повторю, то, что он не сообщил совету о своем появлении, уже о многом говорит. О том, что Себастьян ничего хорошего от совета не ждал?» Мрачно предположила я. «Ведь все то время, что он был вместе с Винсаном, тот наверняка постоянно причитал о том, что скажет совет». «Да он и когда в Сесиль был, постоянно причитал», — рявкнул Люк. «У нее же нет отвращения к совету». «Кто знает, мы же ей не предлагали туда пойти». «Так давай сейчас предложим», — разозлился Люк. «Сесиль, маленькая моя, пойдешь со мной в совет магов?» Ответом ему была тишина. Бумажка, которую кошечка так увлеченно гоняла, лежала на полу, и, похоже, уже давно. В пылу разговора я совсем перестала обращать внимание на Сесиль и теперь не могла сказать, когда и куда она делась. Но ведь она далеко не отходила, всего боялась. Что же случилось? «Сесиль», — неуверенно позвала я, — «иди ко мне, маленькая. Кис-кис-кис». «Кис-кис-кис», — басовито вторил Люк. «Где эта паршивка? Не дай богиня устроила туалет где-нибудь в укромном месте. Тогда тебе сразу припомнят, что она уже успела нагадить у Шарля». «Не она, а Винсан», — возмущенно уточнила я. «Уверена, моя воспитанная кошечка к этому происшествию отношения не имеет. Но на всякий случай обошла библиотеку полностью и лишь потом заметила, что дверь немного приоткрыта, а ведь я точно помню, что ее закрывала». В голову пришли невероятные подозрения. «А ведь она бросилась на Винсана», — протянул Люк, заметивший, куда я смотрю, словно поняла, что тот сказал, а потом, словно испугавшись, что себя выдала, бросилась к тебе. Вот уверен был, что вчерашний менталист что-то проглядел. «Нужно было тащить вас сразу к тому, с кем я сегодня встречался. Но я не знал, в городе ли он, да и без предварительной договоренности он мог не принять. Не выдумывай. Она наверняка спит где-нибудь здесь на полке. Но я сама не верила в то, что говорю. В моей душе радость боролась со страхом. Как же я была права, когда думала, что Винсан ничего не сможет сделать нормально, даже если делает не он, а Люк под его руководством. Теперь я была убеждена, что Себастьян Всесиль, а не выдавал себя, поскольку справедливо опасался разоблачения. Он наверняка слышал весь или почти весь наш разговор и уверился, что Люк на своем настоит и опять оттащит кошку к менталисту. Но я ему не дам это сделать, а Себастьяну непременно помогу вернуться. Но Люк пошел к двери, а не стал изучать места, где могла бы мирно спать маленькая кошечка, поскольку тоже заподозрил, что Себастьян все слышал и вряд ли согласится на дальнейшую проверку. «Где он?» «Кто? Шарль у себя? Или ты о Винсане?» Я старательно делала вид, что ничего не понимаю, хотя сама лихорадочно размышляла, куда мог податься Себастьян. Неужели решил сбежать? Но он же должен понять, что я готова ему помочь. Люк возмущенно посмотрел, потом сделал несколько сложных движений пальцами, подкрепленных вливанием магии, и перед нами появилась схема дома, на которой все живые существа были в виде перемещающихся кружочков разного цвета. Где Себастьян, я поняла сразу. В моей спальне горел маленький, но очень яркий огонек. Сначала я удивилась, но потом вспомнила. Там находится артефакт телепорта. «Ага», — зловеще сказал Люк, и бросился по коридору в совершенно ненужном направлении. Удержать его не представлялось возможным. Я лишь рысила за ним, стараясь не отставать, и пыталась придумать хоть что-то. В голове, как назло, царила полнейшая первозданная пустота. «Но Себастьяна надо спасать». Теперь у него лапки, и магии нет. Перед дверью в мою спальню Люк затормозил. Взялся было за ручку, потом оглянулся с вопросом в глазах. «Это моя спальня?» — с трудом выговорила я, пытаясь успокоить дыхание после пробежки. «И тебе там делать нечего?» «Очень даже есть чего. Нужно поговорить с Сесиль». «Сюда бы и Нору Мюре», — ехидно напомнила я. «Она бы опять обеспокоилась твоим душевным здоровьем. Что за желание разговаривать с кошками?» «Марго, не надо делать из меня идиота. Ты это успешно делаешь сам». Я поднырнула под его рукой и встала перед дверью. «Нет, в мою комнату кто попало ходить не будет. Ему придется сначала меня отшвырнуть, прежде чем добраться до Себастьяна». Наверное, Люк это понял, поскольку взъерошил волосы уже надоевшим жестом и сказал: «Марго, пока я просто хочу поговорить». Он вытащил парные ментальные артефакты и покачал перед моим носом, словно я была кошкой, и такое движение могло меня привлечь. «Я хочу понять, чего от него ждать. Возможно, мы друг другу поможем, понимаешь?» Я прикусила губу и задумалась. В словах Люка есть некий резон. «Если Себастьяну нечего скрывать, он согласится на переговоры. Если же есть...» Но я тут же отбросила сомнения и протянула руку к Люку. «Сначала поговорю с ним сама, без тебя». «Может, там и разговаривать не с кем?» — проворчал Люк, но артефакты вручил. Я проскользнула в свою комнату и закрыла дверь у него перед носом. Сесиль как раз вылезала из верхнего ящика прикроватной тумбочки. В зубах у нее был тот самый артефакт с покачивающимися красными каплями-кристаллами. И взгляд у нее был такой, что сразу стало понятно. Передо мной маг, а не безобидная кошечка. Отбросив все сомнения, я шагнула к нему и сказала: «Себастьян, нам надо поговорить». Ничего более умного в голову не пришло, но и этого хватило, чтобы услышать: «Если надо, поговорим, но потом». И этот негодяй активировал телепорт. И не просто активировал, но и прыгнул туда, нагло махнув на прощание тощим рыжим хвостиком. И это оказалось столь возмутительно, что я, не задумываясь, прыгнула за ним. «Нет уж, поговорим сейчас», — выпалила я, утыкаясь в мужскую мускулистую грудь. «Ты мне за все ответишь». «Духи, за что?» — прогрохотал незнакомый голос с непривычным акцентом. Я подняла взгляд в надежде, что послышалось, но нет. При выходе из телепорта я налетела прямиком на орка, да еще умудрилась врезать ему по физиономии парными ментальными артефактами, отчего вокруг его глаза уже сейчас намечалось покраснение, а вскоре наверняка будет полноценный синяк. Богиня, я же не успела предупредить Себастьяна, что орочье шаманство искажает наши телепорты, а сам он с орками не сталкивался. На Рекайне они появились уже после всех магических войн, и телепорт привел нас в ловушку, точнее меня, поскольку я не увидела кошку в руках ни у одного из трех орков, которые входили в группу встречи прибывающих магов. «И зачем?» «У тебя же лапки», — жалобно проговорила я, пытаясь увидеть, куда делся этот негодяй. «Я должна тебя спасти». «У меня лапки?» — поперхнулся от возмущения державший меня орк. «Спасти меня? Женщина, что ты себе позволяешь?» Я перевела взгляд на его руки. «Да уж, лапками их не назовешь». «Лапищи». «Вот правильное обозначение. Но, боюсь, если я начну извиняться и поправляться, положение это не изменит».